Место Священного Писания, которое прочитаю, очень много обетований, очень много обещаний. А вы, пожалуйста, каждый индивидуально на ваших пальчиках считайте, сколько обетований я прочитаю. Пожалуйста, будьте внимательны. Псалом 90. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут возле тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедуют о тебе, охранят тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспиде Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Много? Очень много, очень много. Так вот, я хочу сказать, столько много обетований, и все они мои, всеми ими можно пользоваться? Ну, конечно, наверное, да, ведь ни одно слово напрасно не пишется. Уж если Бог пообещал, Он и исполнит. Я часто вспоминаю свое детство, оно прошло у меня в Ленинграде, когда началась война. Уже город был окружен, обстреливали, там бомбили с разных сторон. И вот я не знаю, каким образом, но это было в октябре месяце 41-го года, мне было 10 лет, я попал на базар, на рынок. Зачем я туда пошел, я не знаю. И в это время как раз этот рынок стали обстреливать снарядами. Там недалеко военные корабли стояли на реке. Видимо, туда метили, а попадали все на рынок. Так я предполагаю. И я первый раз в жизни увидел смерть настоящую. Снаряды падали в разных местах, и все в народ. Народу было там очень много. А я прижался к стенке каменной, в комочек, наклонил голову и ждал, когда беда минует. И я помню, одна женщина смело вышла вперед на площадь базарную и громким голосом говорит: «Люди добрые, держитесь за меня! Я знаю живые помощи!» То есть 90-й псалом православный называет живые помощи. «Я знаю живые помощи!» И начинает громко наизусть говорить: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится!» И дальше говорила, а к ней целая большая толпа, как во время роения пчелы, держались друг за друга в надежде, что это единственное спасение, кто будет держаться за этого святого человека, и не будет никакой беды. Но я не держался, конечно. Как увидал, что была возможность в ворота убежать, я убежал. 2-3 минуты я уже был дома, рассказывал маме все, что я видел. Мама, конечно, побронила меня, зачем ты ходишь туда? Хотя она говорит, что, конечно, и в наш дом могут попасть, но все-таки мне легче, когда нам умирать вместе. А ты больше не ходи. Ну, так вот и закончилась эта история, закончилась. Но прошло время, а я все время вспоминал эту историю. И у меня вопрос есть. Права ли эта женщина, что если она знает наизусть этот 90-й псалом, на нее распространяются все эти обетования? Не приключится тебе зло, стрела не поразит тебя, только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым и так далее. А тебе все в порядке тебе и всем тем, кто за тебя будет держаться. Права эта женщина или не права? Ответ один. Конечно, не права. Этого мало. Хотя думаю, что Бог оказал милость этим милым людям, которые в последний момент поверили этой женщине. Может быть, снаряд и не попал в эту гущу. И может быть, кто-то хвалится, что держался за эту женщину, поэтому меня миновала беда. Может быть, кто-то и так будет говорить. Ну что ж, пусть будет так. Но понятно, что этого мало знать наизусть обетование. А ведь действительно, сколько здесь обетований? Так много. И за что? И кому пользоваться этими обетованиями? Кому? Здесь несколько ответов, кто может пользоваться обетованиями. 9 стих. Значит, ибо ты сказал, Господь, упование мое. Вы чувствуете, как хорошо ты сказал? Ты во время беды, ты сказал, Господь, упование мое. И еще, Всевышнего ты избрал своим прибежищем. Как ты хорошо сказал и как ты хорошо поступил. Какой тебе правильный выбор, избрание. Ну, если ты так сказал, ты так поступил, а Господь в долгу никогда не остается, тогда я тебя буду держать тебя крепко за руку твою. Из руки моей никто не похитит тебя. А у меня вопрос, братья и сестры. Иисус Христос любит весь мир, это понятно. А любит Он всех одинаково или нет? Вопрос ко всем. Повторяю вопрос. Иисус Христос любит всех одинаково? Нет. Хорошо, понятно. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Я хочу сказать то, что здесь записано в 90-м псалме. Ответ на мой вопрос. 14 стих. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. За что Господь тебя избавит? За то, что ты возлюбил меня. Ты меня полюбил крепко-крепко. И не стыдишься меня, и защищаешь меня. И я тебя защищу. И долготой дней насыщу тебя, и явлю тебе спасение мое. И с тобой я в скорби, и воззовешь ко мне, и я услышу тебя. Ну, в общем, все обетования. За что? За то, что ты меня возлюбила. Как хорошо, что ты правильный, как правильно ты поступила, что возлюбила меня больше. за то, что он возлюбил меня, избавлю его. И дальше, как мы читаем, защищу его, потому что он познал имя мое. Вы знаете, чтобы Господь защищал тебя, чтобы встал на мою сторону, с моей стороны тоже нужно какие-то условия выполнить. Непременно надо выполнить. Ну и первое условие – нужно возлюбить Господа всем сердцем моим. Вот если это сделано, тогда все остальное будет в порядке. Тогда всю остальную часть Господь берет на себя. Он, Господь наш, в должниках никогда не ходил. И любовью на любовь он ответит, старицей отмерит каждому из нас. Но эта любовь должна быть взаимной. Вы знаете, братья и сестры, мы настолько привыкли к тому, что Господь любит нас, что Он пострадал за весь мир, что Он так возлюбил весь мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И все это Господь любит, Господь любит, Господь любит. Я часто люблю, вижу тексты «Бог есть любовь». Вы часто встречали такие тексты, да? «Бог есть любовь». Но ведь также есть и другие тексты. Бог есть огонь поедающий. А? Есть же место. Но такого текста никто не пишет. Я, по крайней мере, нигде не видал. Он Бог ревнитель. Такого я текста нигде не встречал. Но он же такой. То есть он неравнодушен, когда я ему изменяю. Когда я ему проявляю неверность, он ревнует меня. К кому? К дьяволу. А дьявола грех. Или мне служи. Кому служишь, зачем и последуй. Да? А двум господам служить нельзя. Как жених ревниво смотрит на свою невесту, которая ухаживает за другим. И внимание оказывает другом. Ну, так же и. Но, думаю, в большей степени Господь. За то, что ты возлюбил Господа, вот все такие обетования мои, Бог говорит, мои все обетования – это твое достояние. Господь не говорит, за то, что ты возлюбил Господа, у тебя не будет никаких скорбей. Я от них тебя избавлю. Да не говорит он так. Он говорит, с ним я в скорби. То есть, за то, что я полюбил Господа, Господь обещается со мною войти в мою скорбь. Вот и все. А это значит, будет победа. Значит, скорбь обратится в радость. Значит, будет победа в этих скорбях. Все просто, братья и сестры. С ним я в скорби. Еще воззовет ко мне, и услышу его. Я буду, то есть, внимателен к нему. Стоит только лишь позывные дать. Стоит только попросить. За что он так будет внимателен? За то, что я возлюбил Господа. Вы знаете, братья и сестры, кровь Иисуса Христа за всех проливаемая. Вот так. Я хочу привести один текст Священного Писания, слова Иисуса Христа. «Сия есть кровь моя Нового Завета». Дальше. «За многих проливаемая». Как это «за многих»? А почему не за всех? Привыкли люди, что за всех. Да не за всех. А зачем проливать кровь за тех, кто попирает кровь завета? Кому совершенно не нужен Христос? Сам Христос сказал, за многих проливаемое. Я в юности никак не мог понять, но почему Иисус Христос выборочно являлся по своему воскресению, выборочно являлся людям, а почему бы не всем явиться после своего воскресения? Там сказано, апостол Павел пишет, братьям около 500, более 500 братьев видали его по воскресении. Ну, значит, многие, но 500 это еще не так много в целом-то. А почему не всем? И думал я, вот было бы интересно, если бы Иисус Христос воскресший явился бы на заседание Синедриона и сказал бы, ну, что вы теперь скажете? Теперь я для вас недосягаемый. Теперь я с вами разберусь. Ну, напомнил бы, что они говорили. Ну, устыдились бы, наверное, а? Наверное, бы устыдились. И я так представлял, думаю, эх, я на месте Иисуса Христа бы так вот и сделал. В закрытые двери вошел и слово какое бы сказал. А потом мне было стыдно этих размышлений. Скажите, зачем Иисусу Христу являться к Каиафе, Анне первосвященнику? Зачем? Вы думаете, Каиафа не верил, что Христос воскрес? И твердо знал, что воскрес. Вот Петр не поверил с Иоанном. Побежали проверять. Надо было проверить. А вот Каиафа, как только лишь прибежали воины и сказали, воскрес! Ангел отодвинул камень, и воскрес Христос. Каиафа не побежал проверять. Он сразу дает много денег. Ну, сразу у него планы созрели. Как надо теперь воевать с воскресшим Христом? Скажите, что его украли, а вы заснули. А если будут трудности, мы все уладим. Не беспокойтесь, я беру на себя. Все у меня будет в порядке. Уже и планы созрели, как бороться с воскресшим Иисусом Христом. Нужно являться Каиафе. Зачем? Придет время, Каиафа ответит за свои слова, все равно встретится, никуда он не уйдет. А Христос пришел в мир не судить людей. А Каиафе являться – это только судить. Там уже больше делать нечего. А Христос приходит для того, ну, чтобы помочь кому-то. Помочь, поддержать, утешить, наставить. А вот таких он нашел около 500, чуть больше. За то, что он возлюбил меня. Вы чувствуете? Возлюбить Господа. Господь, повторяю, в должниках никогда ни перед кем не ходил. Он рассчитается с тобой сполна, если ты полюбил Иисуса Христа. Вот суть в чем. Полюбить Иисуса Христа – это не значит принять крещение и регулярно посещать собрания. Это, хотя это положительное, конечно, это для тебя нужно. А для Иисуса Христа что нужно? Что нужно? Знаете, это вопрос такой серьезный, однозначно сразу же так, несколькими словами, на него не ответишь. Просто в той ситуации, где ты находишься, необходимо показать, что ты любишь Иисуса Христа больше своей жизни. Вот что нужно. И если это будет так, Бог благословит тебя, и все вот эти прочитанные обетования, все будут твои, и ты ими будешь пользоваться. Каждое обещание сопряжено с какими-то условиями. Бог готов оказать тебе гостеприимство в Царстве Небесном, готов принять тебя. Но сказано, побеждающий наследует все. То есть ты наследуешь Царство Небесное. Но если ты будешь побеждающим, побеждать все искушения, будешь победителем, это условие. У нас очень много проблемных вопросов. Очень много проблемных вопросов, которые надо решать. И мы их решаем. Вопросы же личные, вопросы личной жизни, вопросы здоровья, вопросы воспитания детей, вопросы... Ой, не перечислять. У каждого. Каждый может добавить еще к себе что-то. Господь берет это на себя. Как сказать? Не обязательно. Господь дает условия. Он, конечно, берет и это на себя при одном условии. Он говорит так. Ищите прежде всего Царство Божьего и правду Его, а остальное все приложится. То есть он берет на себя все остальное как приложение. Это уже он берет на себя. При условии, когда ты ищешь Царство Божьего и правду Его. А это от тебя. Вы чувствуете разграничение? Вот что Божье, а что мое. Что Божье? Все остальное. А что твое? А мне надо искать Царство Божье и правду Его. Кто-то скажет... А я уже член церкви, я уже верующий. Это для неверующих, для ничего подобного. Это и для неверующих, конечно, и для верующих. Я должен искать все для созидания Царства Божьего. И любая проблема, как она должна решаться, чем я могу послужить, я должен быть всю жизнь в поисках, как прославить моего Господа. Проблем духовных очень много. Ищите прежде всего. У нас много проблем, братья и сестры. Много проблем. А Христос говорит, давайте разделим. Вы ищите духовные, а я предлагаю материальные. Давайте договоримся. А человек говорит, вначале у меня проблемы много материального, а что останется у меня? Если у меня будет время, я и в хор посещу, я и в собрание приду. Если у меня будет время. То есть берет на себя все остальное, думая, что Бог приложит им Царство Божие и правду Его. Ничего подобного. Ты сам должен искать Царство Божие и правду Его, а Бог хочет приложить тебе все остальное. Вы понимаете, братья и сестры? Вот суть-то вся в чем. Мы для Господа совершенно нетрудно направить направление ветров так, чтобы в израильском народе было много мяса. Вся мясная промышленность не нужна совершенно. Перепелов прилетело, бери и кушай. Воды нет, нет проблем. Из скалы потекла вода. Обувь не снашивалась, манна с неба падает, даже зной в пустыне очень тяжело под палящим солнцем. Так вот, Господь Израиль идет, а над ними как зонтик, облачко, чтобы их не полил зонтик, они в тенечке. Какая забота, это удивительная забота. Бог берет на себя. А что со стороны их? В послушании идти и искать, как угодить Господу. Это от них. А все остальное от Бога. Повторяю, у нас вот это все остальное, приложится вам, иногда, чаще всего, мы берем на себя вот это все остальное. Мы берем на себя. Хотя Господь хочет взять на себя. Я приложу это все остальное. Но при условии, что вы должны взять первое, созидать Царство Божие здесь на земле и искать правду, и жить по правде. Вот и все. И тогда все проблемы будут решаться очень просто. Я помню такой случай, когда Иисус Христос вошел в храм и попросили пошлину. Как вы думаете, учитель ваш заплатит пошлину? Ну, конечно. Ну, а Христос, у него в кармане не оказалось ни единого гроша. Ну, и говорит Петру, ну, давай, ладно, заплатим, хоть это и несправедливо, с нас не положено брать, но давай, заплатим. Так, возьми удочку, сбегай на речку, на море, закинь, поймаешь рыбку, статир изо рта рыбки, и приходи, заплатишь за меня и за себя. Ну, Петра не надо учить, знает, какую наживку на крючочек одеть. Бросил, рыбка клюнула, вытащил, статир нашел, сматывает удочки и бежит обратно. Братья и сестры, кто когда-нибудь рыбачил, как тяжело сматывать удочки, когда клев начался. Когда удачная рыбалка, и тут надо закончить. Сколько, Петр сказал, рыбок поймать? Одну. Если ты заядлый рыбак, ты захочешь поймать столько, сколько ловится. Пока не закончит клевать. Это свойственно так человеку. Вам приходилось такое испытывать? Вот я такой пример приведу. Один брат подходит ко мне и говорит, в Псковской области меня приглашают на работу, а он очень хороший сварщик, предлагают на работу и обещают хорошие деньги. Я таких и за год не заработаю в Молдавии. Уж разрешите, я поеду. А он хороший как человек и полезный для церкви. Я говорю, ну хорошо, поезжай, но дай обещание, что ты только 2 месяца задержишься, не больше. Да конечно, конечно, я знаю, и в семье трудности, семья большая, я больше не задержусь. Приезжает домой через 5 месяцев. Ты что так долго, говорю я. А он говорит, знаете, это просто такое обилие, такое благословение. Какое? Я, говорит, закончил за 1,5 месяца эту работу. Сосед приходит, все присматривался к моей работе и говорит, сделай и мне эту работу, такую же работу. Я говорю, нет, я еду домой. А я тебе плачу в 2 раза больше. Я подумал, а где еще так заработать? И за месяц сделал ему работу и получил большие деньги. А третий мне находится, а я тебе еще в 2 раза увеличу. Ну как отказаться? 5 месяцев проработал. А сколько ему разрешалось? Ай, как тяжело прекратить рыбалку, когда клев идет. Вы по себе, наверное, знаете это. По себе знаете. Вы думаете, благословение придет, если у вас будут больше денег и больше вы заработаете? Я хочу сказать, когда мы встретились с ними, я говорю, миленький брат, я знаю, что тебя Бог очень любит, но ты попал в искушение. Берегись, мужайся, крепись. Давай помолимся, чтобы Бог помог тебе. Смирись, воля Божия на тебе какая будет, я не знаю, но ты готовься ко всему. И вы знаете, в течение 2 недель все заработки его истощились, и он стал нуждаться. Там машину разбил, нужен ремонт. Там ребенок попал в аварию, большие деньги на операцию. Там вот тот, короче говоря, один из самых нуждающихся. Все ушло, все ушло. Я говорю, знаешь, так, он подходит ко мне и говорит, то, что ты говорил, то сбылось. Я говорю, знаешь, с одной стороны, я переживаю за тебя, все-таки горе у тебя. А с другой стороны, я рад за тебя, что Бог тебя так любит. Он тебе показал твою несостоятельность, твою... Вот что он тебе дал? Вот статир дал тебе. Да бери, крепче держи в руках, чтобы не уронить нигде. Держи, беги и радуйся. Есть за что заплатить налоги. И еще себе что-то останется. За меня и за себя хватит. А нам кажется, в кулак поместится еще больше. В карман или как иначе. Это свойственно человеку. А мы еще... Во плоти, братья и сестры, во плоти. Скажите, кто самый счастливый человек? Вы думаете, богатый? Богат не тот, кто много имеет, а тот, кто ни в чем не нуждается. Я повторяю. Богат не тот, кто много имеет, а тот, кто ни в чем не нуждается. И за все благодарит Бога. И не надо смущаться, что у тебя только один статир для уплаты налогов, там и еще там что-то чуть-чуть еще остается. Для следующего мероприятия где-то другая рыбка плавает. Где-то еще, ну, необходимое для тебя где-то лежит. Николай Петрович Храпов, я в юности часто к нему ездил в отпуск, мы беседовали с ним, и мне понравилось его выражение. К нему часто подходили и говорили, Николай Петрович, вот ты то в тюрьме, то на служении. А какой у тебя стаж? Нету. А как же ты пенсию получать будешь? Ну, действительно, стаж должен быть, правда? По возрасту. А он говорит, мне понравилось это выражение его. Пока вороны живы, Илья с голоду не умрет. И мне так понравилось это выражение. А ему не надо, оказывается, никакой пенсии. Никакой ему пенсии и не надо хлопотать. В пенсионном возрасте, когда приближался его пенсионный возраст, он отошел в вечность. Вот и все. Как все просто. И никаких хлопот не забот. Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, чтобы... Забота должна быть? Конечно, конечно должна. И вот, ну, чтобы эта забота направлялась именно в том русле, чтобы Бог прославился через мою жизнь. Ищите прежде всего. Я, братья и сестры, вспоминаю одну сестру, которая воспитывала 15 детей. У них было 15 детей. У них и сейчас 15 детей. Уже сейчас все члены церкви, кроме младшего, 15-го, Ну, ему еще 15 лет. А остальные все члены церкви. Из них, сейчас сосчитай, 6 служителей. 4 сына пресвитера и 2 дочери, жены пресвитеров. Ну, такие дочери, я точно знал, уж если они выходят замуж, там эти мужья будут пресвитерами, конечно. Иначе быть не может. Так я был уверен, но так и есть. И вот я все присматриваюсь, и сегодня присматриваюсь к этой семье. Это удивительная семья. Удивительная. Хотя ничего удивительного. Такие же заботы, как и у всех, и это нормально. Заботы есть. Ну, 15 прокормить, а 15 воспитать. Не надо думать, кто-то, у кого-то есть проблема, у кого-то их нет. Есть, у всех они есть. Только каждый свой уровень забот вкладывает во что-то. Я приведу пример. Я был в их доме, там, во Времянке, их дома, их усадьбы, было братское общение, и задержались на этом, братском общении мы, ну, где-то до часу ночи. Это недалеко от Кишинева, 20 км. Ну, все местные братья, а у меня, я на машине приехал, так что мы доберемся. Потом, ну, сейчас ночь, это беды нет. Я говорю, ну, братья, нам пора. Уже час ночи, да Бог сын всех Бог. Только выхожу, сестра Мария, это хозяйка дома, мать 15 детей. Она сидит у калитки на скамеечке и меня караулит. Попался, поймала меня. И говорит, брат Миша, я уже 3 часа жду тебя. Она же не знала, когда закончится у нас братская. Зайди на 5 минут. Я говорю, сестра Мария, уже час ночи, но на 5 минут, я 3 часа ждала. Ну ладно, зашел. Она включает свет, все дети, они, которые хоть и все подготовились, но они в ожидании просто присели и прилегли, все одетые, ну все спят, ну час ночи, это нормально, все спят. Она включает, детки, поднимайтесь, никто не реагирует, берет, намочила полотенце в ведро, выжила и всем лички вытирает. Все, ну ясно, что все проснулись, детки. Как раз брат Миша пришел, раньше он не мог. Давайте мы, что мы подготовились, и все встали, кто все, ну, сонный кто-то, кто-то что. Ну и мне поют. Ничего я не понял, пели по-молдавски. Да. Ну, неважно, но чувствую, что все готовились. Что-то, а я думал, знаете, что думал? Попался я. Она сказала на 5 минут, а вот теперь они споют за 5 минут, и я не имею права уйти, потому что я тоже должен что-то им сказать. 1,5 часа было общение, до 2:30. Они такие счастливые, ну все размаялись, это понятно все, и малышки тоже. Скажите, многие матери сделают это? Давайте признаемся, очень редко. Очень редко. Я говорю, сестра Мария, как же в школу они пойдут? Это уже когда она меня провожала у калитки. Она говорит, так эта школа самая дорогая, не беспокойтесь. Не беспокойтесь. И хорошо. А я, знаете, 2:30 уходил от них и сказал сам себе, какая она счастливая. Вы знаете, что она делает? Она ищет Царство Божие для своих детей и правды его. А все остальное прилагается. Все остальное прилагается, но она ищет это. Я помню, это было в начале 1987 года. Я как раз освободился из заключения. На четвертом этаже я жил. В 7 утра звонок. Ну, кто-то идет. Я открываю. Две девочки. Катя и Надя. Из этих 15 детей. Я говорю: Катенька, что с вами, Надюша? Они плачут. По-настоящему плачут. И успокоиться не могут. Я так, ну, говорю: деточки, давайте мы помолимся Богу. Так, ну, в коридоре помолились. Я говорю: ну что? Ну скажите, что, деточки? Беда у вас. Ну какая? Мама заболела. Нет, папа, нет. Ну что? Иосиф, а Иосифу 16 лет, а Кате 15 лет. Иосиф вчера сказал, что он больше никогда на собрание не будет ходить. Ну и что? Ну вот мы приехали за вами. Боже. Я говорю: мама послала? Нет, если бы мама узнала, у нее плохо было бы сердце. Вчера Иосиф сказал, что в собрание больше никогда не будет ходить, и они 5:30 утра побежали на вокзал, на поезд, чтобы брата Мишу привезти. Такое слово Иосиф сказал. Что ж тут? Я говорю: деточки, вы успокойтесь, успокойтесь. Хорошо, что вы приехали. Идите с миром. Поехать я с вами сейчас не буду. Ну, вы понимаете, я сам чувствую, ну, я приеду. Ну, что дальше? Ну, здравствуй, Иосиф. Я чувствую, что это не то. Не то. Скажите, давайте продадим Господу. И как только буду иметь возможность, я приеду. Через 3 дня я приезжаю в этот дом по пути. Тут и папа, и мама как раз у калитки встретили. И эта Катенька прибежала, другие детки. Только смотрю, Иосифа нету. Катя: вон Иосиф прячется за сараем. Я сейчас, пойдемте, сейчас мы его притащим сюда. Завтра пришел ко мне. Пусть приедет ко мне домой. А я знал, что если я такое слово сказал, Иосиф обязан приехать, его девочки притащит. Это точно. Ну, чтобы не выдаваться в подробности, скажу только лишь: на сегодняшний день Иосиф кандидат на пресвитерское служение. Наверное, через 2-3 месяца будет рукоположение. Это будет 7-й служитель в этом доме. Вот так. Друг за другом так и идут. Что это за секрет? Помимо этого, некоторые в издательстве, один регент, главный, в церкви. Словом, все, все, все. Скажите, что за секрет? Секретов нет. Ищет прежде всего Царство Божье и правду Его. А все остальное приложится. Как это хорошо. Ущербность наша чаще всего, что мы не ищем того, не по тому порядку поступаем, не ищем того, что Господь говорит, что надо искать в первую очередь. Вот. Когда ученики попросили научить Иисуса Христа, научи нас молиться, Он преподнес им удивительный урок, молитву «Отче наш». Эта молитва делится на 2 части. Первая часть духовная, вторая часть земная. Вот первая часть. «Да святится имя Твое». Это духовная часть. Дальше. «Да придет Царствие Твое». Духовная. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Духовное? Вот и все. Это духовное. Потом хлебушек. Земное? Земное. «Дай нам хлебушек». А потом «прости нам грехи наши». Земное? Земное. «Прости нам долги наши». «Не веди нас в искушение». Это земное. вначале духовное, а потом земное. Земное тоже нужно, но после духовного. Вот и все. Будет земное. И хлебушек будет. И с врагами твоими Бог разберется. Но вначале да светится имя Господне. Заботься, чтобы Царствие Божие утверждалось на земле, как оно утверждено на небе. Чтобы воля Божья безукоризненно выполнялась на земле, как она безукоризненно выполняется на небе. И на земле, как на небе, так сказано. Ну, а потом уже вторая часть. А потом уже все остальное. И все хорошо. Вот так у Бога. Вот есть принципы, когда Бог будет действовать. Тогда, когда мы ищем Бога и стараемся Ему угождать, Бог решает все наши проблемы. Мы, братья и сестры, иногда вот получаем в нашу руку статир и думаем, что он уже наш. И проблема отобрать, он уже мой. А Господь говорит, нет, ты за меня заплати, ну и за себя. И тебе, и мне хватит. Вот, значит, он дает нам, а потом говорит, ну, десятую часть-то ты отдай. У Бога все 100 частей, все, то есть 100%. Это все Божье, что Он нам дает. А Он от нас просит, отдает нам, а потом говорит, а десятую часть ты отдай. И говорит, а вы испытаете меня, не залью ли вас, на вас благословение, если вы будете отдавать нормально десятую часть. То есть я пенсию получаю, ну, 100 рублей, а если 10 отдам... Ну, короче говоря, подсчеты, подсчеты. А вы не считайте. Вы не считайте. А если эти 100 потеряете? А если беда случится? А если... Ой, ой. А я вам скажу, умозаключение наше. Порой мы так храбры рассчитывать и много обещать. Господи, все мое, да будет твое. Кроме моего кошелька. А все остальное забирай. А с кошельком я сам разберусь. Так что ли получается? В одной семье была проблема. Я приехал, они говорят, брат, непременно к нам ночевать, у нас проблема. Я говорю, а вашу проблему можно хоть разрешить-то? Да вот не знаю, хотим посоветоваться. Прихожу. И брат рассказывает. А тогда, знаете, лотерейные билеты раздавали на получку, на сдаче, там как, ну, надо было куда-то их засунуть. И лотерейные билеты. И вот муж приходит к жене, и их на стол получку кладет, и говорит, а здесь, говорит, лотерейный билет мне на сдаче дали. Жена говорит, а куда ты на стол? И выбросил в мусорный ящик. А он говорит, нет, Катя, давай мы так договоримся. Вот положим лотерейный билет вот сюда на сервант, и если мы выиграем по этому лотерейному билету, половину отдадим на дело Божие, а половину нам. Давай. Она засмеялась и говорит, да ты все на дело Божье отдай. Лотерейный билет можешь прямо на тарелку и положить. Ну, то есть она не верит, что будет что-нибудь. Нет, давай так, половину. Ну, согласна, согласна. Пришло время проверять. Выиграли машину. И в ужасе. Что делать? Муж говорит половину. Она говорит, ты знаешь, Петя, нам ведь никогда не собрать на машину. А ты всегда мечтал. Ты у нас и гараж есть. Он говорит, а когда мы... Ну, постепенно мы рассчитаемся. Да как мы можем рассчитаться, когда у нас, ты знаешь, что не будет? У нас только концы концами сводим. Мы обещали, надо выполнить. Ну, знаешь что, ну, зачем ты такой вот буквы закона придерживаешься? И вот машина во дворе, и они не знают, что с ней делать. Я говорю, вы знаете, что делать. Не обманывайте себя и меня не обманывайте. И не заставляйте мне говорить, что нужно делать. Ну, сестра, скажи, что тебе нужно делать. Ты знаешь хоть, что тебе нужно делать? Молчит. А ты знаешь, что нужно делать? Тоже молчит. Знают, хитрят. Но они не могут сделать так, как они обещали. Дал обет немедленно исполнить. Вот и все. А, впрочем, может, я не знаю, может, попросите прощения у Бога, чтобы Бог с вас снял вот это обещание. И пользуйтесь, пожалуйста, никто не претендует. Но если совесть вас осуждает, ну, тогда смотрите вы сами. Я ушел на утро. А что я мог больше сказать? Да не нужна мне ваша машина. Да и решать ничего не хочу. Тем более вы хорошо знаете. Только лишь знаете что? Вот копеечка, которую Бог дает, ее очень тяжело за меня и за себя положить. Им кажется, что это уже мое. И я могу распорядиться, как я хочу. Здоровье, которое Бог дает, тебе кажется, что это твое, и можешь употребить так, как тебе хочется, не думая о том, что завтра ноги твои могут не пойти, завтра сердечко тебя подведет, послезавтра там то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то. А я скажу вам, блаженны те, кто ищет Царствие Божье и правду Его. Я повторяю, все остальное, а в основном, а вот это остальное приложится, этого остального очень много и неподъемного, мы просто не справимся. И детей надо определить, и замуж выдать, и женить, и дом течет, и надо и строительство, надо то-то, то-то. И кто-то заболел, и кто-то... Родителям надо помогать. Ой, сколько всего надо. А это все остальное, это Бог берет на себя. Но при условии, если ты первый взял на себя. Вот и все. Так все просто у Бога. Все разграничено. И вот здесь текст. И вот это, и это, и это, и это благословение. Все и ангелам повелит охранять тебя на всех путях твоих. Это все даже ангелам будет повелевать. Вот эту душу, Николая и Марию, охраняй особо, чтобы беды не случилось. Охраняй особо. За что? За то, что он возлюбил меня. За то, что Господа возлюбил больше всего. Вот на него распространяется особая милость. Я хочу сказать вам, братья и сестры, вчера я был с братом Пушковым, ночевал я у него. Мы сидели за столом долго, до глубокой ночи, беседовали. Он из своей жизни кое-что вспоминал, я из своей жизни, в основном из тюремной. И сошлись вместе к тому, что мы испытывали особую защиту, даже через преступный мир, удивительную защиту. Все они, как единым духом напоены, охраняли нас, эти бандиты. Это святой человек, это его нужно охранять, попробуй, кто-нибудь тронь его и так далее. И он свидетельствовал, и я свидетельствовал, что это так и было. За что? Бог повелевает, потому что ты возлюбил Господа. Это обязательное условие. Бог будет на твоей стороне, брат, сестра, при любом конфликте, при любых обстоятельствах, при условии, если ты ищешь лица Господня и заботишься о деле Божьем. Я буду уже к концу идти, так время быстро летит, 20 минут восьмого, да? А нужно еще много времени для вопросов поставить. Но Неемия, он хорошо устроился. Он виночерпий у царя Артаксеркса. Вы знаете, 15 или 18 лет назад Ездра ушел с большой армией израильтян в Иерусалим, чтобы там строить дом Божий. По какой-то причине Неемия остался, не пошел. Хорошо устроился, он виночерпий, очень хорошо устроился. И вот приходят братья его из Иерусалима, подходят и спрашивают, как там живется? И те говорят, очень тревожные вести такие, в каком разорении все находится. Запретили строить храм, а все разорено. Вы знаете, Неемия мог бы сказать так. Господи, как ты меня любишь, когда кругом так тяжело, а ты меня устроил на такое хорошее место. И мне легко, и я переживу все беды, и даже нуждающимся могу помочь. Благодарю тебя, Господи, за такой теплый уголок, сытное место, безопасное местечко. Вот так бы мог помолиться он. Какой ты добрый, Господь. А он заплакал. А когда Артаксеркс спрашивает, что ты переживаешь, он говорит причину. А что ты хотел бы? Я хотел бы письмо, пропуск, чтобы меня пропустили. Я хотел бы уйти отсюда. А надолго он назвал 12 лет. На 12 лет. Ну, хорошо, разрешаю, иди. Но что бы ты просил от меня? И вот обратите внимание, что он попросил. Я попросил бы, чтобы хранителю царских лесов было повеление. Хранитель царских лесов – это министр лесной промышленности в нашем лексиконе. Чтобы хранителю царских лесов было бы дано указание, чтобы нам лесу дал. Для чего? Для храма, чтобы построить. Для городской стены и ворот, чтобы враг не проходил в город. И для дома, в котором бы мне жить. Вот в таком порядке. И как он хотел, так и сделал. Артаксеркс так и дал такое письмо, и лесу получил. А я хочу обратить внимание, братья и сестры, как Неемия построил свою просьбу. Во-первых, для храма, потом для всех остальных людей, а в-третьих, что останется для меня. Для него же тоже надо. Семья же привыкла жить во дворце, где и тепло, и сухо, и светло, и сытно. А там совершенно нету жилища. Вот приехать, надо дом построить, а потом приступить к храму и к вратам городским. Да не так, вначале храм, потом все остальные, а потом дом, в котором бы мне жить. Я думаю, у него, наверное, был хороший дом. Но этот дом, строительство этого дома, он поставил на третье место. Я думаю, Бог, наверное, ему дал прежде всего дом, потому что Бог любит своих. На него распространяется обетование особых благословений, потому что он ищет Царство Божие и правды Его. Значит, все обетования на него распространяются. Вот так. Вот так. Очень дорого, когда нам дорог дом наш, но забота о народе Божьем, она превыше всего. Это очень, братья и сестры, очень важно. Я помню, под Киевом живет один брат, служитель Яков Ефремович. Где-то в году 78-м, а он за Киевом, около электрички, недалеко, с полчаса идти от электрички, там живет. Я к нему зашел, чтобы с ним поехать на совещание. Рано утром мы выходим из дома, а жена ему говорит: «Яша, когда ты придешь?» Он говорит: «Я...» А он работал на производстве еще. Говорит: «Я приду через 3 дня». «Яш, ну посмотри, чужие курицы на огород ходят. Люди уже смеются. Что ты за хозяин такой? Забор не может поставить. Посмотри, он уже гуляет, чужие куры в нашем огороде. Ну, на кого ты оставляешь твою работу?» Он посмотрел на забор. Там действительно надо что делать. Посмотрел на забор, на жену, снял шапку и говорит жене: «Ты говоришь, куры ходят. А ты знаешь, как написано в Писании, что в саду Господнем лисы и лисенята бегают, а тебе все куры, петухи. Приду да сделаю. А если немножко потопчется, куры, не беда». И пошел, и прислезился. Я вот недавно опять был у него и спрашиваю старушку, она уже на 20 лет стала старше. Я говорю: «Ну как заборчик ваш, как петушки чужие, не приходят ли?» Она улыбается, говорит: «Это по молодости у меня такие глупые мысли приходили, какая разница?» Ну, смотрю, все сделано. Ну, ладно, хорошо. А я подумал, как хорошо, когда переживание за дело Божье несравненно выше, чем свои личные проблемы. Все остальное усмотрится, Бог приложит и благословит все остальное, если мы будем искать Царство Божие и правду Его. Я хочу помолиться вместе с вами, чтобы этому правилу мы могли бы придерживаться все. И я нуждаюсь в этом. У меня всех остальных вопросов тоже много. И сыновьями, с внуками, и личной жизни. Но это уже второй вопрос. А первый вопрос – искать интересов Царства Божьего, творить правду, искать эту правду, Божью правду, и утверждать ее. Вот смысл, чтобы был в жизни, а все остальное Бог приложит. Аминь. Помолимся Господу. Но, братья и сестры, я думаю, что вопросов может быть и много, но я так чувствую, что вы положились, видимо, так. Ну, каких я затрону вопросы, те и будут, ладно. Вы согласны с любыми вопросами, так я понимаю. Ну, что сказать. Братья и сестры, проблемы есть ли у нас? Есть. Прежде всего, проблемы у нас вот какие. Такие же проблемы, какие были у Иисуса Христа. А у Иисуса Христа была такая проблема. «Приду на землю, найду ли веру на земле?» Это проблема? Он видел эту проблему и переживал за нее. Еще Голгофского подвига не совершено, а он уже с этим вопросом. «Приду на землю, найду ли веру на земле?» За что же конкретно он переживал, братья и сестры? За нас с вами. Ведь это не надо доказывать, что мы живем в преддверии прихода Иисуса Христа. Близок великий день Господень, близок и очень поспешает. Я не имею возможности сейчас говорить за признаки пришествия, доказательства. Скажу только лишь, что Христос, взирая на наши обстоятельства, сильно переживал. Приду на землю, найду ли веру на земле? Религиозные люди всегда были, они есть. Но веру на земле Божью найду ли я? Что ж такое вера? Чего так переживал Иисус Христос? Ой, братья и сестры милые, много-много-много входит в это слово «найду ли веру на земле». Людям свойственно искать, как получше, как пережить там что-то. Свойственно людям искать, бегать, суетиться. А вот у Христа забота единственная, чтобы найти веру на земле. Самый, наверное, верный признак пришествия Иисуса Христа – это и проповедано будет Евангелие во свидетельство всем народам, среди всех народов во свидетельство. И тогда придет конец. Я никак не ожидал 20 лет тому назад, что сегодня будет так проповедано, как вот как, чего я вижу на сегодняшний день. Я помню, 12 лет назад, когда вылетал я из Ростова, это в 87 году, проверили мой портфель, обычно перед полетом, и нашли Библию. А в Библии было написано «Нью-Йорк, Женева, Лондон». Ну, это значит, в этих городах выпускается, печатается Библия. Так надо понимать. И меня сняли с самолета, не допустили до полета. Я летел в Москву. Вы шпион. Откуда вы получили Библию? Из Нью-Йорка, Женевы, из Лондона? Ну, ненормальные люди вообще, ненормальные. Если бы это на год-два пораньше, то точно арестовали бы. А так куда-то звонили, ну, потом все-таки на следующий самолет посадили. Теперь же я могу везти Библии сколько только увезу. Пожалуйста, нет проблем. Вы знаете, даже как-то я ехал из Москвы, мне надо было в Белоруссию ехать. Ну и везли. Легковая машина с прицепом ехала, везла Библии, там какой-то город. Я говорю, захватите меня, пожалуйста. И вот проезжаем КП, ну, милиция. Что везете? Офицер спрашивает. Библии покажите. Раскрывает одну коробку, другую Библии. Можете ехать. Я говорю, а что вы ищете? На офицера спрашивали. Я ищу товар, который нельзя вывозить. А какой товар нельзя вывозить? Нельзя вывозить все, кроме того, чего вы везете. Боже мой, Боже мой. Совсем недавно можно провозить было все, кроме Библии. А теперь все нельзя. Вот попробуй целый прицеп электрических утюгов везти. А обложили бы налогом. Я к примеру говорю. А Библии, пожалуйста, пожалуйста, везите сколько хотите. А почему? Последнее время, вот почему. А признак последнего времени распространить Евангелие во свидетельство всем народам. И с великой поспешностью делается это. Я благодарю Бога, что в такое счастливое время мы живем. В счастливое время. Братья и сестры, сохраните верность Господу сегодня совершенно не легче, чем 10, 20, 50 лет тому назад. Совершенно не легче. Для каждого времени, для каждого возраста свои трудности. Некоторые переживают. Знаете, у каждого свои переживания. Я знаю одну девицу, и она отказала одному брату. Когда сделал ей предложение, она категорически отказалась. Я подхожу к ней и спрашиваю: «Ну ты чего не согласилась?» Она была со мной откровенной и говорит: «А я, говорит, знаю, какого он понятия в вопросах деторождения. А я не фабрика для деторождения. Нет, я не согласна так жить. Чтобы эти 10, 15, 20, это что? Это же нужно быть ненормальным человеком». Ну ладно, я говорю: «Деточка, ты еще только лишь вступаешь в жизнь и так рассуждаешь, не имея перед собою ни опыта жизни. Наверное, ты много начиталась или много с подружками наговорилась, и вот так рассуждаешь». Ну, через годик она вышла замуж. Но я ее спрашиваю, через пару лет опять встречаюсь: «Ну как, деточка, поживаешь-то?» «Слава Богу, но детей нет». «Мариечка», я говорю ей, «ты еще не это увидишь. За твои рассуждения в юности тебя надо наказывать крепко. Крепко. И наказывать надо тех, кто тебя так неправильно научил понимать. Но ты со своей стороны будешь наказана. И когда тебе будет тяжело, ты знаешь, что ты заслуживаешь этого. Потому что ты осуждала каждого, и ты считала, что только ты имеешь правильное понимание». В настоящее время прошло уже 7 или 8 лет. Она детей не имеет. Вот так. Есть признаки где-то рождению. 3-4 месяца теряет, 3-4 теряет. И вот сейчас позвонила: «Срочно приезжайте». Ну, конечно, надо ехать. А что делать? Призвать ее к покаянию. То есть с того, с чего она огорчила Господа. Вот и все. Она считала: «Я разберусь. Я сама знаю». Ну, знаешь, делай сама. Как тебе нравится. А тот брат имеет уже 5 детей, счастливая семья. Это тот первый жених-то. У него благополучный брак, а она смотрит на него и завидует, какой он счастливый, и какая я несчастна. Нам кажется, что мы все знаем, и мы разберемся сами, все запланируем, во всем разберемся. Как сказать? Да не разберемся. Но я хочу сказать, братья и сестры, кто-то планирует семью, кто-то как поступает, это дело совести каждого. Я только лишь прошу, не надо никого подозревать никак ни в чем. Мы пред Богом ходим, и кто ты, судящий чужого раба? Пред Богом каждый ходит. У меня 3 сыновей. В свое время спрашивает: «А сколько у вас деток?» Я говорю: 3. «Сколько старшему, сколько младшему?» Скажу. «А у них уже свои домыслы, все остальное». Ну что, я буду перед каждым оправдываться и доказывать свою порядочность и честность перед Богом? Вот этого только еще и не хватало. Конечно, нет. Конечно, нет. А я скажу вам, кто-то спешит, спешит сделать умозаключение. Кто-то, двое, сын, дочка и точка, на замечание проставить. За что? А вот за все. Что, вы не понимаете, в чем дело? Откуда вы знаете? А может быть, плачут и ждут, и ничего нет. Ай, сказки рассказывают. Я думаю, что таких надо ставить на замечание, кто так рассуждает. Нельзя судить никак. Хотя каждый из нас пред Богом хочет. Вот эту сестру, о которой я и сказал, ее никто на замечание не поставил за то, что она вот так вот пренебрежительно относилась ко всем многодетным. Никто, но Бог с ней разговаривает. Понимаете, да? Бог с ней на сегодня и очень строгим разговором говорит с ней. И она уже по телефону звонит. Когда же вы приедете? Я больше не могу ждать вас. Изнемогает душа моя. Вот и хорошо, хорошо. А я тебе что говорю? Я тебе говорил, что Бог за тебя возьмется. По-настоящему возьмется. В школу ты пройдешь, голубушка. И тогда, может быть, чему-то научишься. А то, что она научится, она любит Господа. Я это знаю. Поэтому Бог с ней и разговаривает. И хорошо, и хорошо. А я бы хотел не только в этом вопросе, и во многих других вопросах. Не торопитесь судить никак ни о чем. Так Слово Божие учит. Кто ты, судящий чужого раба? Хотя мы, конечно, должны помогать друг другу и смотреть друг за другом, и быть сторожем, брату моему. Это все мы должны. Вы помните, как сказано истинным вдовицам, какое пожелание? Любить мужей, любить, чтобы ходили они по домам молодых и учили бы любить мужей, любить детей. Знаете, любить детей – это не проблема. Я думаю, что все любят детей. А вот учить, чтобы любили будущих детей, они, воздыхая, ожидали их. Вот чему надо учиться. Вот чему. Ну, я не хочу этой проблемой наполнить сегодняшний вечер. Я так, между прочим, как бы случайно коснулся ее. Потому что я знаю, что эти проблемы бывают. Бывают. Но, скажу вам, я благодарю Бога за моих родителей. Если не они были бы, ну, в трудное время они жили, в 30-е года. Я третий. Если бы они планировали двоих, меня бы не было. Я благодарю Бога, что они, что Бог меня запланировал, они не помешали. Ну, ладно. Скажу вам, братья и сестры, время лукавое. Оно последнее. Антихрист уже готовится к тому, чтобы воссесть на престол. Я раньше думал, ну как же может быть такое? Я хотя знаю, что если написано в Библии, обязательно выполнено будет. Это я верю. Но не мог понять, как это может быть. В капиталистической системе, социалистической системе, как могут объединиться. А теперь единая финансовая политика, мировые проблемы решаются все вместе. И даже на прошлой неделе премьер России даже сказал в собеседовании с белорусскими парламентариями, в этом году, мол, будем объединяться, и еще неизвестно, какая будет валюта, не обязательно российская. Значит, европейская, значит, мировая. Вы чувствуете, как быстро все бежит к одному, к одному, к одному. Очень быстро, братья и сестры. Очень быстро подходит к единому мировому господству. Объединение финансовых дисциплин. Но сейчас нету времени, много об этом говорить, а я только лишь скажу, что был в Москве недавно и читал газету московскую. И там прямо в правительство Москвы объявило, что в 99-м году зарплату, под конец года, зарплату москвичам выдавать не будем. Где-то 12 миллионов москвичей. Магнитные карточки. И все через компьютер. То есть моя пенсия, моя зарплата, все здесь будет содержаться. Я прихожу в магазин, беру, скажем, на 50 рублей товаров, вставляю в компьютер. Компьютер высвечивает, сколько у меня денег. За минусом 50 забираю продукты. И в кармане ни копейки. Во всем рассчитался. И все. И денег никаких. Вы знаете, все в магазинах есть, но кто-то будет контролировать. И в центре могут узнать, сколько ты кушаешь, чего ты кушаешь. Все в компьютере известно будет. В этой карточке информация на 200 тысяч слов, которые будешь носить ты в кармане у себя. Это во всем мире будет. Это единый хозяин будет. Был я в Америке, там тоже некоторые богобоязненные тревожатся верующие. Сейчас там ставят, там трассы такие есть, центральные, главные трассы, пересекающие вдоль и поперек всю Америку. И кто едет по этим трассам, с кого доллар, кого два, кого три, в зависимости, какой ты километраж проехал. Все платят и едут дальше. А теперь устанавливают специальные компьютеры, специальные аппараты. Ты въезжаешь на трассу, тебя уже сфотографировал этот компьютер, твой номер. И где бы ты ни выехал, и твои данные в компьютере, где бы ты ни выехал, опять там сфотографируют. Компьютер обработает, сколько ты был на трассе, сколько часов, и в твой банк там эти $2 высчитывает с тебя, а ты и не знал. Таким образом, все будет храниться в компьютере, и любой можно, за любого человека могут проконтролировать в год, где ты бывал, куда ездил, сколько был, кого посетил. И все. И люди говорят, значит, мы будем под постоянным надзором сильных мира сего. Но это их беспокойство, это их беспокойство. А я вам скажу, как некогда Иисус Христос 3,5 года проповедовал, был на миссионерском служении, так и Антихрист будет 3,5 года восседать на престоле. Сейчас Сатанинская церковь официально зарегистрирована. В Кишиневе она тоже есть. Большое издание, сатанисты, особенно молодежи много. Там самое главное, они молятся сатане. И крест у них обязательно перевернутый. То есть самое для них страшное – это крест. Так вот, перевернули вниз головой как бы этот крест. И их молитва к тому, что владыка Люцифер, приди скорее и воссядь на престол и покажи, как надо править государство. Но это их заботы. А наша забота? Наша забота приготавливает себя к переселению. Вы, прошу вас, не принимайте лишних забот на себя, И не думайте, что будет через 2-5 лет. Не думайте об этом. Вы думайте, как приготовить себя к переселению. Некоторые задают вопросы. А после Вознесения, после того, как Церковь вознесется на небо, кто останется? Будет ли им спасение или нет? А почему такие проблемы? Почему такие вопросы? А знаете, почему такие вопросы? Ты сомневаешься, что ты возьмешься на небо. И если я не возьмусь, то будет ли у меня еще какой-нибудь шанс спастись? Так, наверное, да? Вот она вся причина-то. А зачем сомневаться-то? Живи так, чтобы не сомневаться, будь победителем. Вот и все. Поэтому, как будет дальше, меня даже не интересует. Церкви не будет, и Бог будет заниматься израильским народом. Все, последний язычник будет спасен, когда наполнится полное число язычников. Yeah.